пока будет ему нужна. Но разве можно жить с этой тоской? Откуда взять силы, чтобы терпеть? Господи, за что ты сделал это со мной? Когда она проснулась, было темно. Она не знала, сколько времени пролежала в этой комнате, не знала, который был час. Будильник стоял. Ей было так плохо, что она даже не могла протянуть руку, чтобы взять со стола наручные часы и посмотреть время. Неужели я умираю? Неужели я умру и не увижу Сережу? Подумала она и, испугавшись этой мысли, снова попыталась встать и снова увидела город, которого нет. Сны путались с действительностью. И когда в квартире раздался звонок, она не сразу поняла, сон это или явь. Она попыталась приподняться на локти, но у нее не хватило сил. В дверь снова позвонили. Она хотела крикнуть, что больна и не может встать, но с ее губ сорвался только слабый стон. «Наташа! Открой, это я, Лена!» — услышала она из-за двери. Снова раздался звонок, длинный, настойчивый. «Наташа! Наташка, это я, открой же!» Но Наташа не могла ей открыть. Она лежала без сознания на старом отцовском кожаном диване. Часть третья. Наступил август, и Париж опустел. Даже в кафе поубавилось посетителей, и только вечерами, после захода солнца, когда немного спадала жара, на террасах собирались люди, и, сидя за столиками перед запотевшей бутылкой «Перье» или «Эвиан», лениво перелистывали вечерние газеты или смотрели на разомлевших от жары немногочисленных прохожих. И только туристов было по-прежнему много. Группами или поодиночке, с камерами или фотоаппаратами в руках, они без устали носились по городу в поисках впечатлений, не обращая внимания на жару. Филипп перешел по новому мосту на левый берег и устроился на террасе маленького кафе, откуда хорошо была видна набережная Сены. Глядя на запертые лавки букинистов, он вспомнил, как они с Наташей ходили здесь в первых числах мая, рассматривая довоенные журналы. Как давно это было! Он не видел ее 3 месяца. 3 месяца не знал, где она и что с ней. Наташа исчезла. В течение первых недель после возвращения из Москвы он каждый день ждал ее звонка дома или на работе, так как оставил ей номера всех своих телефонов. Но она молчала. Тогда он сам позвонил Людмиле Ивановне, но та только подтвердила, что ни Наташа, ни ее мать в старом доме больше не появлялись, и что ей по-прежнему ничего не известно об их местонахождении.